кто захочет быть пораженным этим демоническим мечом. Цунади ударила кулаком по столу, и тот разломился на две части с громким звуком бах. Глава 15. Сильнейшие Хокаге, список ниндзя Каге 7 место, 2 Цучикаге Муу. Запланированная награда. Карта будущего. После активации вы можете просмотреть важные события в чьем-то будущем. Муу. Хаем. Хотя это не похоже на такие награды, как Мурасами и Фрукт, которые могут напрямую повысить силу человека, но если кто-то сможет увидеть свою смерть в будущем, то возможно сможет избежать ее. Гингитсу Хазуки. Ты думаешь, что если бы ты мог увидеть будущую картину своей собственной смерти, я бы тебя не убил? Как нелепо. Но почему твой рейтинг выше моего? Я не согласен. Муу. Хаем. Конечно, я ведь сильнее тебя. Кроме того, я ведь убил тебя, не так ли? Гингитсу Хазуки. Я так взбешен, мне плевать на Мурасами или что-то в этом роде. Я решил, я брошу тебе вызов, и твоя карта будущего, моя. Муу. Хорошо. Если бы я не был выше тебя в рейтинге, я бы определенно бросил вызов и убил тебя снова. Услышав акцент Муу на том, кто был выше по рейтингу, Гингитсу Хазуки почувствовал, что его легкие вот-вот разорвет от гнева, хотя он уже был мертв. Анаки. С точки зрения силы, второй Цучикаге все еще сильнее второго Мизукаге. Гингитсу Хазуки. Аоники, ты сопляк, ты третий Цучикаге. Конечно, ты на стороне своего мастера. Подожди, поскольку ты можешь оставить сообщение в золотом списке, значит, ты тоже в этом списке, не так ли? И рангом выше меня. Муу. Ха-ха-ха, Анаки, кажется, мое решение было правильное, ты действительно превзошел меня, я очень доволен. Анаки. Спасибо вам, сенсей, но теперь я просто старик. Список ниндзя Каге 6 место, 3 Цучикаге. Анаки. Запланированная награда. 20 лет жизни. После получения может увеличить вашу продолжительность жизни на 20 лет. Анаки. Это награда, которая может увеличить продолжительность жизни. Муу. Отлично, Анаки, если ты проживешь еще 20 лет, ты сможешь сделать больше для Ивагакури. Бережно храни эту награду, я также передам тебе карту будущего. Анаки. Большое вам спасибо, сенси, с вашей помощью я смогу поднять Ивагакури на более высокий уровень. Гингитсу Хазуки. Хаем, 20 лет жизни неплохая награда. Муу. Анаки, защищай свою награду изо всех сил. И не волнуйся, я расскажу тебе о способностях этого ублюдка Хазуки. Гингитсу Хазуки. Эй, ты ублюдок, это нечестно. Сарутоби Хирузин. 20 лет жизни, какая завидная награда, я не знаю, какой будет моя награда. Анаки. Третий Хокаге, ты, старый лис, должно быть, счастлив, что занимаешь более высокое положение, чем я. Хаем, позволь мне сказать, даже если твой рейтинг выше моего, твоя награда не обязательно будет лучше моей. Сарутоби Хирузин. Хе-хе, не обязательно. Список ниндзя Каги 5 место, 3 Хокаге Сарутоби Хирузин. Запланированная награда. Зелье жизни. Зелье жизни может исцелить любую рану, пока человек не умер, даже если у него остался всего один вдох. Зелье может мгновенно вернуть человека в нормальное состояние. Деревня Коноха. Смотрите, это лорд 3 Хокаге, он в списке. Ха-ха, он лучше, чем Каге из Ивагакури. Но почему 3 Хокаге появился сейчас, когда есть еще 4 Хокаге, 1 Хокаге и 2 Хокаге? Мама, почему 3 Хокаге сама появился первым? Разве 3 Хокаге сама не самый сильный? Он должен был появиться последним. Похоже, что так оно и есть. Может быть, золотой список допустил ошибку? Анаки. А, ты, старина, ты на ранг выше меня. Зелье жизни – это действительно ценная вещь. Если сильный человек использует его, оно действительно принесет большую пользу. Но это всего лишь одноразовая вещь. 20 лет жизни лучше, чем это. Сарутоби Хирузин. Даже если это всего лишь одноразовое зелье, это лучшая награда, чем у тебя, Анаки. И если ингредиенты этой штуки можно исследовать. Намика Дзимината. Поздравляю, 3 Хокаге, с получением такой хорошей награды. Синджу Хаширама. Исцеление и возвращение в нормальное состояние. Может ли оно также восстановить чакру, Анаки? Кстати говоря, 3 Хокаге, разве в последнее время ты не рекламировал себя как сильнейший Хокаге всех времен? Почему же твое имя всплывает раньше 1-го, 2-го и даже 4-го Хокаге? Что ты об этом думаешь? Глава 16. Разгневанный второй Мизукаге. Сарутоби Хирузин был немного смущен в этот момент. Чтобы укрепить свой престиж и иметь возможность придавать гласности свою волю огня, он написал слова о том, что он самый сильный хокаге всех времен, в учебные материалы школы ниндзя деревни Коноха, так что дети деревни считали его самым сильным хокаге с детства. Чтобы он мог создать высокий имидж в сердцах этих будущих ниндзя. На протяжении многих лет не только дети, но даже взрослые в Коноха верили, что он был самым сильным хокаге. В результате, как только появился золотой список, его рейтинг сразу закрепился на 5-м месте. Также впереди него были 4-й, 2-й и 1-й хокаге. Ничего страшного, если бы другие об этом не говорили, но Аонаки все равно оставил сообщение в золотом списке и спросил. Более того, заняв 5-е место, он также может оспорить более высокий рейтинг в списке. Было бы еще более неловко, если бы люди убеждали его бросить вызов первому хокаге, чтобы доказать свою силу. Так что даже если Аонаки задал вопрос, Сарутоби Хирузин не скажет ни слова, как будто он этого не видел. Однако то, что он не говорит, не означает, что другие будут молчать. Синджу Хаширама, самый сильный хокаге, Сару, ты стала таким сильным, как насчет того, чтобы посоревноваться позже. Синджу Табирама, прекрати, брат, сейчас лучше промолчать. Как находчивый генерал, видя, что Сарутоби Хирузин не опровергает слов Аонаки, Синджу Табирама понял, что происходит. Чтобы не позволить Хаширами подорвать престиж существующего хокаге, Табирама немедленно остановил своего брата. Пакура, хотя я не видела силу первого и второго хокаге, но я признаю силу Намика Дзимината. Он должен быть сильнее третьего хокаге. Намика Дзимината, 5-й Кадзекаге, ты меня переоцениваешь, третий очень сильный, и я не думаю, что смогу победить его даже с моей скоростью. Говоря об этом, я хотел спросить, что случилось с 4-м Кадзекаге расой. Когда Намика Дзимината был жив, деревня Коноха и Сунагакури были союзниками. Поэтому Минато было весьма любопытно узнать, что произошло. Сарутоби Хирузин, КХМ, мне тоже любопытно, когда Сунагакури сменила своего Кадзекаге. И если я не ошибаюсь, герой Сунагакури, Пакура, должна быть мертва. Пакура, 4-й Кадзекаге отправил меня в Киригакури в качестве политической жертвы, но я вернулась, чтобы отомстить и уничтожить его. Если бы не появление золотого списка и не мой учитель, что попросил меня стать Кадзекаге, я бы не стала утруждать себя этим титулом, а направилась бы в Киригакури. ХМ было бы неплохо заставить Киригакури понервничать, они ведь тоже видят золотой список. Киригакури, прямо сейчас я даю вам время. Когда с этим делом будет покончено, я отправлюсь к вам, так что лучше наслаждайтесь своим недолгим покоем. Ниндзя Киригакури сразу нахмурились, когда увидели беззастенчивые слова Пакуры. В то же время многие начали действовать, готовясь иметь дело с возможным прибытием Пакуры. Ее рейтинг еще не объявлен, и этого достаточно, чтобы показать ее силу. Хотя ниндзя Киригакури уверены в себе, они не осмеливаются быть беспечными. Пакура не только не умерла, но и стала Кадзекаге. Но кто же тогда ее учитель? Теруми Мэй нахмурилась. Гингитсу Хазуки. Эй, не слишком ли ты самонадеянна, чтобы заявлять при мне, что пойдешь в Киригакури, чтобы создавать проблемы? Моу. На самом деле, у этой особы действительно есть все основания быть высокомерной, ее рейтинг как минимум в топ-4, а нынешний Каги Киригакури не смог попасть в список. Гингитсу Хазуки, мне все равно, Пакура, верно, я брошу тебе вызов позже и помешаю отправиться в Киригакури. Увидев послание Гингитсу Хазуки, ниндзя Киригакури были вне себя от радости. Пока их второй Мизукаге готов бросить ей вызов, сможет он победить или нет, они смогут собирать разведданные о Пакуре. Таким образом, они также могут принять соответствующие контрмеры. Пакура, приходи, если хочешь. Хотя я тебя не видела, боюсь, что ты всего лишь слабый каге. Гингитсу Хазуки. Я, черт побери, я так зол. Я должен преподать тебе хороший урок. Синджу Хаширама. Здесь действительно оживленно, но, похоже, мир ниндзя так и не смог стать мирным, это достойно сожаления. Глава 17. 4-е и 3-е места. Список ниндзя Каге 4-е место, 4-й Хокаге Намика Дзимината. Запланированная награда. Тигу габаритное формирование. Шанбара. Система пространственного перемещения Тигу может мгновенно перемещать цель в отмеченную область. С двумя строчками золотых символов, появившихся в золотом списке, внезапно появился экран дисплея. Шура, который использует габаритное формирование, Шанбара и Лабак, который использует тигуатская паутина. Кросс-Тейл яростно сражаются. В течение этого периода Шура продолжал использовать тигу, чтобы телепортироваться в отмеченную позицию. Хотя оружие Лабака было мощным, прикоснуться к телу Шуры было трудно. Намика Дзимината. Этот тигу – космический предмет, Якура. Космическое оружие. Если бы четвертый Хокаге все еще был жив, с таким оружием он бы стал намного сильнее. Анаки. Эта штука действительно удобна. Сложно представить силу четвертого Хокаге с этим предметом. Даже Анаки признает силу Намика Дзимината. Анаки покачал головой и сказал со вздохом. К счастью, Намика Дзимината мертв, иначе нам было бы очень тяжело, если бы он получил эту штуку. Старик, ты не сердишься? Твой ранг даже ниже, чем у Намика Дзимината, который намного моложе тебя. Спросила, ухмыляясь, внучка Анаки, Куроцучи. Хаем, это просто рейтинг. Если я действительно буду драться с ним, то неизвестно, кто победит, а кто проиграет. Понятно, тогда ты можешь бросить вызов Мината позже. Почему я должен бросать ему вызов? Моя награда, продолжительность жизни в 20 лет, хотя это пространственное оружие действительно очень полезно, оно все равно не может сравниться с продолжительностью жизни. Я изначально сказала тебе забрать эту штуку, раз она тебе не нужна, забудь об этом. Конечно, Куроцучи просто говорила небрежно. Она действительно не может позволить своему дедушке отказаться от возможности увеличить свою продолжительность жизни на 20 лет. Однако, если деревня Коноха действительно получит эту штуку, я боюсь, что у Конохи будет еще одна желтая вспышка. Мы можем только надеяться, что кто-нибудь сможет украсть их награду. Анаки вздохнул. Сарутоби Хирузин. Какая хорошая награда, Мината. Намика Дзимината. Ха-ха, хотя награда превосходная, к сожалению, мне она не нужна. Третий Хокаге сама, если мне посчастливится сохранить эту награду, пожалуйста, временно сохраните ее для Наруто, а когда он станет достаточно взрослым, чтобы использовать ее, передайте эту награду ему. Сарутоби Хирузин. Понял. Ты можешь предоставить это мне. Деревня Коноха, рот Сарутоби Хирузина непроизвольно скривился. Этот ублюдок. Данзо посмотрел на выражение лица Сарутоби Хирузина и не смог удержаться от проклятия. Данзо хорошо был знаком с ним и поэтому сразу понял, что Хирузин уже планировал что-то зловещее. Хотя Намика Дзимината хотел передать свою награду Наруто, он также понимал, что мальчик не мог использовать эту силу в его нынешнем возрасте. Поэтому лучше оставить награду третьему Хокаге на хранение. В конце концов, третий Хокаге – самый уважаемый человек в Конохе, если не считать его учителя Джирай. Однако Мината никогда не мог себе представить, что третий Хокаге, которого он уважал, сейчас думал о возможности присвоения этой награды себе. Список ниндзя Каге, 3-е место, 2-й Хокаге Синджу Табирама, запланированная награда, зелье родословной стихии дерева. Приняв это зелье, человек сможешь пробудить родословную стихию дерева. Синджу Табирама. Я на 3-м месте, значит, 5-й Казекаге на 2-м месте. Она такая молодая, но определенно многообещающая. Что касается награды, жаль, что я не могу использовать эту вещь как уже мертвый человек. Сарутоби Хирузин. Это, сенсей, если у вас нет кого-то, кому бы вы хотели отдать свою награду, вы можете передать ее мне. Анаки. Хе-хе, 3-й Хокаге. Ты хочешь проглотить эту награду, Муу? Стихия дерева, если кто-то сумеет развить ее до уровня первого Хокаге, тогда подождите, что это такое, почему на демонстрационном экране появились первый Хокаге, второй Хокаге и Сарутоби Хирузин? Когда появился демонстрационный экран, ниндзя Каге, которые собирались отправить сообщение, закрыли рты и удивленно посмотрели на экран. Это Коноха, Сарутоби Хирузин нахмурился, и Орочимару там. А вокруг война, это никогда раньше не было. Что происходит? Сбоку Дан задержался одной рукой за щеку и сказал. Хирузин, может быть, это будущее? Глава 18. 2-е место. Это я? Орочимару поднял брови и с интересом посмотрел на золотой список в небе. На экране первый Хокаге Синджу Хаширама и второй Хокаге Синджу Табирама стояли перед Орочимару. Рядом с этими двумя лежал упавший гроб. С первого взгляда Орочимару понял, что это был эффект запрещенной техники воскрешения нечестивого мира. Ха-ха-ха-ха, интересно, похоже, что в будущем я атаковал Коноху. Я использовал запрещенную технику перед Сарутоби-сенсеем, чтобы вызвать первого и второго Хокаге. Так вот в чем дело, Это картина будущего. Таким образом, Коноха тоже будет уничтожена. Тем временем Джирая и Цунади, которые также являются саннинами, нахмурились. Цунади, неужели он действительно сделает что-то подобное в будущем? Джирая, Хаэм, похоже, мне стоит остаться в деревне еще немного. Анаки, ха-ха-ха, теперь это становится интересным. Мы можем действительно усидеть здесь. Образ будущего, третий Хокаге, ты действительно обучил хорошего ученика. Он даже смог вызвать первого и второго Хокаге, чтобы сразиться с тобой. Ха-ха-ха-ха. Намика Зимината. Может ли такое случиться в будущем? И Орочимару сама действительно сделал бы такое? Муу. Хотя я не знаю, какова сила первого Хокаге, сила второго Хокаге сильно ослабла. Гингитсу Хазуки. Действительно, если бы это был оригинальный Синджута Бирама, третий Хокаге должен был умереть раньше. Сарутоби Хирузин дернул уголками рта. Обязательно ли говорить что-то подобное перед всем миром? Даже если это правда, не говорите это так небрежно. В этот момент Сарутоби Хирузин хотел, чтобы золотой список исчез как можно скорее. Он чувствовал, что золотой список нацелен против него с момента его появления и по настоящее время. Синджута Бирама. Итак, это твой ученик, Сару, и он действительно научился моей запрещенной технике. Сару, этот человек на экране все еще в Конохе. Сарутоби Хирузин. Это, извините, он дезертировал. Синджута Бирама. Тогда ты должен действовать, не позволь тому, что происходит на экране, случиться на самом деле. Синджу Хаширама. О, разве это не мое цветение глубокого леса? Сару, как ты с этим справишься? Сарутоби Хирузин. Я тоже не знаю, я могу. А, неужели это конец? Сарутоби Хирузин был немного ошеломлен, когда увидел экран, который внезапно потемнел. Что касается его самого, то он также хотел взглянуть на исход этой битвы. Жаль, что золотой список рассеялся после того, как Синджу Хаширама использовал стихию дерева. Анаки, я хотел бы увидеть сцену убийства третьего Хокаге его предшественником. Эй, действительно жаль, даже если первый и второй Хокаге не смогут использовать всю свою силу, у Сарутоби Хирузина нет шансов на победу. Муу, увидев стихию дерева, я хочу увидеть силу Синджу Хаширамы на пике. Синджу Хаширама, ха-ха-ха, ты можешь бросить мне вызов позже, и я смогу показать тебе свою силу. Муу, а, нет, я точно не хочу биться с тем, кто занимает первое место. Очевидно, Муу уже определил первое место в списке ниндзя Каге и отдал его Синджу Хашираме. Не только он, все, за исключением Рифана и Пакуры, думали так же. Рейтинг ниндзя Каге, 2-е место, Синджу Хаширама. Запланированная награда. Свиток воскрешения высокого уровня. Используя свиток воскрешения, вы можете воскресить человека, не заплатив никакой цены. Воскресший будет на пике своей жизни. Что, высокоуровневый свиток воскрешения? Глаза Сарутоби Хирузина расширились. Может ли быть так, что первый Хокаге вернется? Глаза Сарутоби Хирузина были полны ужаса, и в них совсем не было радости от того, что первый Хокаге может быть воскрешен. Не только Сарутоби Хирузин, но и Данза, стоящий за ним, чувствовал страх. Хирузин, это проблема, если первый Хокаге вернется и обнаружит, что в клане Синджу осталось только Цунади, мы, говоря об этом, Данза нервничал. Как и Хирузин, он не хотел возвращения первого Хокаге, и не только из-за власти в его руках, но потому что он обеспокоен тем фактом, что первый Хокаге узнает, что клан Синджу почти уничтожен. Если первый Хокаге узнает, что клан Синджу погиб, и причина в том, что мы использовали их для экспериментов со стихией дерева, он не отпустит нас, сказал Данза. Сарутоби Хирузин нахмурился и, немного подумав, сказал: Данза, о чем ты говоришь? Ты имеешь в виду, что ты тайно экспериментировал над телами людей Синджу в течение стольких лет? Хирузин, ублюдок. Глаза Данза расширились. Ты хочешь свалить все на меня? Глава 19. Претендент. Хирузин посмотрел на Данза, но ничего не сказал. Он знал Хирузина много лет и понимал, что Хирузин в данный момент очень опасен. Поэтому Данза не стал продолжать говорить на эту тему. Подожди, это неправильно. Внезапно Данза поднял голову. Почему первый Хокаге занимает второе место? Означает ли это, что пятый Казекаге Пакура сильнее первого Хокаге? А, глаза Хирузина расширились, когда он тоже посмотрел на золотой список. Зацепившись за слова «свиток воскрешения», Хирузин некоторое время не замечал рейтинга первого Хокаге. Подняв глаза в этот момент, и увидел слово «второе место», выгравированное перед именем Синджу Хаширамы. Как Пакура может быть сильнее первого Хокаге? Сарутоби Хирузин был ошеломлен. Анаки, а свиток воскрешения высокого уровня должен позволить ему воскресить и самого себя. Гингитсу Хазуки, эй, первый Хокаге возвращается, эй, он не только воскреснет, но и будет обладать силой своего пикового периода. Это действительно желанная награда. Нами Кадзимината, это здорово, первый, с тобой деревня Коноха определенно станет более стабильной. Синджу Хаширама, ха-ха, если у этой награды действительно есть такая функция, это было бы действительно хорошо. Хотя есть много людей, которые хотят быть воскрешенными, я все еще хочу увидеть нынешнюю Коноху своими глазами, особенно мою внучку Цунади. Синджу Табирама, награда хорошая, но это всего лишь награда за второе место. И брат, пятый Казека Гипакура, которая все еще жива, рангом выше тебя. Синджу Хаширама, а, похоже, это правда, значит, есть еще такие могущественные ниндзя. Я действительно хочу с ней посоревноваться. Мисс Пакура, не возражайте, что я брошу вам вызов позже. Я с нетерпением жду этого. Синджу Табирама, брат, у человека может быть только одна награда. Если ты еще не знаешь, какова награда за первое место, не стоит говорить о таких вещах. Пакура, я бы тоже хотел сразиться с тобой. Пакура не была удивлена, что она займет первое место. Девушка уже видела истинную силу Рифана и расширила свои горизонты до другой сферы. Даже если Синджу Хаширама будет сильный, невозможно, чтобы он превзошел Ринни Шаринган. Но против Синджу Хаширамы будет недостаточно использовать стихию жара, подумала Пакура в офисе Казекаге. Стоявшая рядом с ней Маки смотрела на Пакуру с восхищением на лице. Не только ученица Пакуры, но и руководители Сунагакури также были крайне шокированы в этот момент. Девушке уже удалось внести имя в золотой список, чего было достаточно, чтобы удивить их. Но Пакура смогла не только внести свое имя в золотой список, но и оказалась на первом месте в рейтинге. В это мгновение многие думали о том, чтобы оставить Пакуру пятым Казекаге. «Обязательно оставь Пакуру в Сунагакуре». Такие мысли глубоко укоренились в сердцах руководителей. Тем временем, Киригакуре, видя, что Пакура, которая пообещала отправиться в Киригакуре, оказался на первом месте, все ниндзя занервничали. В ту ночь даже состоялось военное собрание, и во всей деревне в одно мгновение было введено военное положение. Киригакури даже начал рассылать сообщения ниндзя, выполняющим миссии за пределами, с просьбой поторопиться вернуться как можно скорее. Список ниндзя Каге, 1 Е место, 5 Казека Гипакура. Запланированная награда, кольцо воскрешения высокого уровня. Надев кольцо воскрешения высокого уровня, вы можете установить где-нибудь точку воскрешения. Когда вы умрете, вы будете воскрешены в точке воскрешения и сохраните всю свою силу, что имели перед смертью. Примечание. При воскрешении вы можете выбрать воскрешение на точке воскрешения или на месте смерти. Список ниндзя Каге рейтинги были объявлены, и теперь те, кто достиг уровня ниндзя Каге, могут бросить вызов тем, кто находится в списке. Вы можете бросить вызов участникам рейтинга в течение указанного времени. Синджу Табирама. Кольцо воскрешения равносильно дополнительной жизни. Если сравнивать его со свитком воскрешения, у каждого из них есть свои преимущества. Однако для тебя, брат, свиток воскрешения все равно лучше, так что не бросай вызов Пакуре. Синджу Хаширама. О, в чем дело? Я могу сначала бросить вызов, а потом после победы обменяться наградами с Пакурой. Синджу Табирама. Ни за что. Нами Кадзимината. Для умерших свиток воскрешения действительно полезный, но для живых кольцо воскрешения может сыграть значительную роль. Гингитсу Хазуки. Действительно, если его использует ниндзя уровня Каге, это будет еще смертоноснее для врагов. Иметь возможность немедленно воскреснуть после полномасштабной битвы, такого сокровища достаточно, чтобы изменить ситуацию в войне. Однако действительно ли молодая девушка достойна занимать первое место? Золотой список не ошибся, верно, Пакура? Ты можешь прийти и бросить мне вызов. Гингитсу Хазуки. Ты думаешь, я боюсь? Подожди, сейчас я брошу тебе вызов. Бог войны Рифан оспаривает второе место в списке первого Хокаге Синджу Хаширамы. Глава 20. Синджу Хаширама намерен проявить милосердие. Уже можно послать вызов. Учиха Обито снял свою маску, и кроваво-красный Шаринган уставился на имя Синджу Хаширамы. Свиток воскрешения, если я получу его, я смогу воскресить Рин. Но есть ли у меня сила победить первого Хокаге? Нет, мне все равно придется попробовать. Подобно Учихе Обито, многие, кто потеряли любимого человека, нацелились на свиток воскрешения Синджуха Ширамы. Но только из-за имени Синджуха Ширамы никто не выступил вперед, чтобы немедленно бросить ему вызов. В конце концов, если их не было в списке, и они погибли во время испытания, это была бы настоящая смерть. «Нагата, ты действительно собираешься бросить вызов первому Хокаге?» Конан обеспокоенно посмотрел на Нагата. «Это бог ниндзя, и если ты проиграешь, ты будешь действительно ранен и даже убит. Даже если я умру, я должен попробовать». Взгляд Нагата был тверд. «Если свиток воскрешения действительно может воскрешать мертвых, тогда мы сможем снова увидеть Яхика. У меня тот же Ринниган, что и у мудреца шести путей, так что я не обязательно слабее Синджуха Ширамы». Услышав слова Нагата, Конан поджала губы. «Нагата, я надеюсь, что Яхика вернется к жизни так же сильно, как и ты. Но пока давай подождем и посмотрим. Разве в золотом списке не сказано, что испытание продлится некоторое время? Мы вполне можем подождать и посмотреть, готов ли кто-нибудь еще бросить вызов Синджуха Шираме». Хотя сила стихии дерева Синджуха Ширамы только что была показана в золотом списке, это определенно не его истинная сила. Нагата покачал головой и сказал: «Я понимаю, что ты имеешь в виду, Конан, но я не думаю, что кто-то осмелится бросить вызов богу ниндзя, даже если наградой будет свиток воскрешения». Как только Нагата закончила говорить, ряд больших золотых символов прервал его мысли. «А, Рифан, бог войны, кто это?» Нагата нахмурилась. Он действительно осмелился бросить вызов Синджуха Ширами. «Бог войны, золотой список действительно дал ему такой титул». Конан была не менее озадачена. Действительно ли у него есть сила, чтобы заслужить этот титул, или золотой список выбирает титул, не полагаясь на силу, а только по прозвищу человека? «Смотри, Конан». Нагата подняла глаза к небу, где Рифан и Синджуха Ширама уже были на экране одновременно. «Мы узнаем это после того, как они подерутся. Анаки, он действительно бросил вызов богу ниндзя? Интересно, позвольте мне посмотреть, достоин ли этот бог войны называться богом?» «Гингитсу Хазуки, ТС, я думал попробовать силу Пакуры. Синджу Табирама, этот молодой человек. Сару, есть ли в мире такой человек, которого называют богом войны?» «Сарутоби Хирузин, это, я никогда не слышал о таком. Моу, я надеюсь, что этот молодой человек сможет продержаться хоть немного и позволит мне увидеть силу Синджуха Ширамы. Пакура, вы увидите, что человек, который известен как Святой Меча и Бог Войны, это не то, с чем может сравниться простой бог ниндзя». В течение 2 лет обучения Рифан не рассказывал Пакуре о мире пиратов, но он упомянул, что последовательно завоевывал титулы Джаггернаут Святой Меча и Бог Боевых Искусств Бог Войны. Пакура, которая видела мастерство Рифана в фехтовании и его физические навыки, естественно, чувствовала, что Рифан достоин этого имени. Синджу Табирама, а, Святой Меч, Бог Войны, 5-й Казекаге, ты знаешь этого человека? Пакура, как я могу его не знать? Он, учитель, который спас меня и обучал в течение 2 лет. Синджу Табирама, учитель, его сила больше или меньше твоей? Пакура, я знаю, о чем ты думаешь, 2-й Хокаге. По правде говоря, награда 1-го Хокаге уже потеряна, и никто не сможет забрать ее у учителя Рифана, даже я, Анаки. Эй, то, что ты говоришь, правда. Но если это правда, то откуда, черт возьми, он взялся? В мире ниндзя Учиха Обита и Нагата, которые подумывали о том, чтобы забрать свиток воскрешения у Синджуха Ширамы, сильно нахмурились. Они внезапно почувствовали, что теперь им стало сложнее выиграть награду. «Я все еще сохранил титул, который получил в мире пиратов. Похоже, список не забыл меня». Рифан потер шею и равнодушно посмотрел на Синджуха Шираму, который шел к нему. «Ха-ха-ха, привет, молодой человек. Да, я действительно не ожидал, что буду первым, кому бросит вызов. Не волнуйся, я тебя не убью. В конце концов, я буду исцелен, но если ты умрешь здесь, ты действительно умрешь», — сказал Синджуха Ширама с громким смехом. Глава 21. Рифан против Хаширамы. «Неужели? Тогда я действительно должен поблагодарить тебя». Услышав слова Хаширамы, Рифан рассмеялся. «Ха-ха, ни за что, всегда пожалуйста». Хаширама махнул рукой. «Ты атакуешь первым, я посмотрю, какими боевыми искусствами обладает бог войны». Увидев титул Рифана, Хаширама оценил его как человека, который хорошо использует тайцзюцу. Синджу Табирама, что этот идиот делает? В этот момент Табираме не терпелось выйти на арену и начать читать лекции своему старшему брату. Жаль, что сейчас он ничего не может сделать в подземном мире. Тайдзюцу, Рифан покачал головой. Я хочу использовать ниндзюцу. Ха-ха, все в порядке, ты можешь делать все, что захочешь, великодушно сказал Синджу Хаширама. Тогда рот Рифана изогнулся дугой, и его руки были плотно сжаты вместе. Стихия дерева. А, Хаширама удивленно уставился на Рифана. Не потому, что Рифан выкрикнул слово «стихия дерева», а потому, что после того, как Рифан выкрикнул эти два слова, Синджу Хаширама почувствовал, что естественная чакра в атмосфере начала притягиваться к Рифану. Стихия дерева. Истинные тысячи рук. Рифан выкрикнул это имя с улыбкой на лице. Бум. С оглушительным ревом гигант, сделанный из дерева, поднялся с земли. Это, как это возможно? Глаза Хаширамы расширились, глядя на это с недоверием. Ты можешь использовать стихию дерева, ты из клана Синджу. Кто знает? Рифан пожал плечами. Ну, я уже сделал ход, разве ты не должен как-то ответить? Это действительно интересно, кажется, что ты персонаж, достойный моего лучшего приема. Хаширама хлопнул в ладоши, и огромная чакра вырвалась из его тела. Я прошу прощения за то, что недооценивал тебя раньше, ты определенно сильный мужчина. Тогда позволь мне сразиться с тобой той же техникой. Стихия дерева искусства мудреца. Истинные тысячи рук. С громким криком Хаширамы внезапно появился гигант, сделанный из дерева. Тогда я собираюсь атаковать Рифан. Рифан улыбнулся, поднял руку и указал вперед, и вызванный им деревянный гигант Будда бросился к Синджу Хашираме. Бум! Бесчисленные кулаки столкнулись в воздухе, и звуковой удар распространился по экрану во все уголки мира. Это, как это возможно, неужели кто-то в этом мире может пробудить стихию дерева и тренировать ее до такой степени, что может бороться с первым Хокаге? Рот Сарутоби Хирузина расширился, на его лице отразилось недоверие. Хирузин, может ли этот Рифан быть потомком клана Синджу? Спросил Данза, сильно нахмурившись. Сарутоби Хирузин немного подумал, затем покачал головой. В родословная Синджу из Канахи должна быть только Цунади. Но, может быть, это потомок клана Синджу, который не присоединился к Канахи. Услышав это, Данзе кивнул. Хотя в период Сингоку клан Синджу и клан Учиха объединились, чтобы сформировать Канаху. Но не исключено, что некоторые Синджу, которые не желали присоединяться к Канахе, ушли. Данзе подумал, что, возможно, Рифан был потомком Синджу, которые в то время не присоединились к деревне. Данзе облизал губы, наблюдая за дракой между Рифаном и Синджу Хаширамой. Если я смогу воспроизвести стихию дерева Рифана, тогда моя сила будет значительно улучшена. Конечно, Данзе осмелился только подумать о такой идее. Данзе понимал, что у него недостаточно сил, чтобы получить клетки Рифана, того, кто, обладая силой, способный соперничать с первым Хокаге. С другой стороны, Цунади смотрела на Рифана с удивлением и любопытством своими прекрасными широко открытыми глазами. «Он из моего клана, Нами Кадзимината. Это сила первого Хокаге сама, это действительно шокирует. Даже Девятихвостый не мог достичь такого уровня, это действительно похоже на божественную силу. Гингитсу Хазуки. Видя это, я снова думаю, что с золотым списком были проблемы. Как мог Синджу Хаширама быть только вторым? Анаки. Хаем, когда придет время, ты сможешь проверить, заслуживает она этого звания или нет, так что давай говорить меньше глупостей. Синджу Табирама. Стихия дерева этого Рифана. Пятый Казекаге. Рифан является членом клана Синджу. Пакура. Я не хочу раскрывать тайны учителя. Если ты хочешь узнать, просто спроси его. Однако одну вещь я могу вам сказать. Сила, которой он владеет, не так проста, и его самая мощная техника – это не стихия дерева. Синджу Табирама. Что может быть сильнее стихии дерева? Глава 22. Поражение. Синджу Табирама оказался весьма удивлен, увидев сообщение Пакуры. Другие могут этого не заметить, но он хорошо знает своего брата и может понять, что в это время Хаширама использовал всю свою силу. Но даже в этом случае он не смог одержать верх в битве. Стихия дерева. Истинные тысячи рук. Это уже сильнейшее ниндзюцу его старшего брата. Если Рифан действительно обладает большей силой, то победитель этой дуэли уже определен. Это и есть сила первого Хокаге. Учиха Обито выглядел уродливо. Сможет ли кому и конкурировать с ним? Хотя Обито был вполне уверен в своих навыках, пока он поймает, может поймать противников пространства Камуи, его победа почти гарантирована. Но увидев преувеличенную сцену драки между Рифаном и Синджу Хаширамой, Обито не чувствовал, что у него будет шанс сблизиться с этими двумя, даже несмотря на то, что на данный момент они не демонстрировали никакой техники ближнего боя. Но, будучи способным выполнять ниндзюцу как уровня истинных тысячи рук, Обито не думал, что эти двое будут легкими противниками в ближнем бою. В то же время лицо Нагата было таким же уродливым. «С такой силой, даже если я призову статую Гида, я не смогу сопротивляться». Нагата сжал кулаки обеими руками и стиснул зубы, впервые почувствовав, что его Ринниган не был непобедимым. Конан похлопал Нагата по плечу и сказал успокаивающе: «Все еще есть шанс, у нас все еще должен быть шанс, Нагата. Золотой список не обязательно появиться только один раз, он может появиться в будущем. В будущем тоже могут быть похожие награды». Конан тоже почувствовала сожаление в своем сердце, но, видя драку между Синджу Хаширамой и Рифаном, она не могла попросить Нагата бросить вызов кому-то из них. В этом случае она, скорее всего, снова потеряет человека, которого считала чрезвычайно важным. «Это удивительно, я не могу вспомнить никого, кроме меня, кто мог бы так хорошо использовать стихию дерева». После борьбы с Рифаном, Хаширама, который не смог одержать верх, был полон удивления. «Ты тоже очень хорош, ты действительно достоин называться богом ниндзя, у тебя есть немного силы». Рифан рассмеялся. «Немного силы?» Хаширама покачал головой, когда услышал это. Он не знал, является ли это похвалой или насмешкой. Даже Мадара не говорил ему этого с тех пор, как он стал первым Хокаге. Он не ожидал, что Рифан скажет такие слова, но он не мог опровергнуть их. До сих пор он использовал всю свою силу, но ему так и не удалось одержать верх. Глядя на внешность Рифана, казалось, что он с легкостью все это перенес. Такого чувства бессилия Хаширама не испытывал уже давно. Почти время, Синджу Хаширама. Рифан сжал правый кулак, целясь в Хашираму. Эта битва, пришло время положить конец этому фарсу. После этих слов мощная чакра излилась из тела Рифана. В одно мгновение кулак деревянного гиганта рядом с Рифаном стал сильнее. Несмотря на то, что Хаширама сопротивлялся, Рифан быстро подавил его. Несколько минут спустя, гигантский деревянный Будда, контролируемый Хаширамой, был уничтожен Рифаном. Рифан внезапно появился рядом с первым Хокаге, положив руку ему на плечо. «Мне жаль, Синджу Хаширама, хотя мы с тобой не держим никаких обид, но меня очень интересует твоя награда, поэтому я могу только забрать ее». Как только он закончил говорить, кулак Рифана ударил Хашираму в подбородок. Рев. Со звуком драконьего рева гигантский дракон вырвался из кулака Рифана, обволакивая тело Хаширамы и улетая к небу, пока в конце концов не исчез из поля зрения всех зрителей, наблюдавших за поединком. Победитель, Рифан, бог войны. Запланированная награда. Свиток воскрешения высокого уровня. Анаки. Этот Рифан действительно победил. Гингитсу Хазуки. Этот парень такой сильный. Кто посмеет бросить ему вызов? Моу. Что? Черт возьми, это была за атака. Я что-то увидел. Анаки. Это должен быть дракон, верно? В конце концов, его называют богом войны, так что у него должны быть какие-то способности, связанные с драконами, но почему я чувствую, что этот дракон был более могущественным, чем стихия дерева? Пакура. Восходящий дракон Лушань, учитель показывал мне эту технику несколько рахью, и она довольно пугающая. Намика Дзимината. Так она называется, восходящий дракон Лушань. Я как раз подумывал о том, чтобы выбрать название для этой техники. Но если у нее уже есть имя, то забудьте. Глава 23. Молиться. Рифан, который вернулся в поместье с боевой арены, предоставленной золотым списком, поднял глаза и увидел сообщение Мината. Позволить Намика Дзимината дать имя его технике? Что за шутка? Синджу Табирама. Брат, как ты, есть какие-нибудь проблемы? Хотя он знал, что золотой список исцелит тех, кто потерпел поражение, да и Синджу Хаширама, в конце концов, был мертвецом. Но Табирама немного беспокоился о том, как золотой список исцелит его старшего брата, Синджу Хаширама. Ахаха, со мной все в порядке, но когда я внезапно перенесся в подземный мир, у меня начались головные боли. Ах, Рифан действительно потрясающий, эта техника подействовала на мою душу. Сарутоби Хирузин. Я не ожидал, что первый Хокаге будет побежден. В мире ниндзя все еще есть такой сильный человек, Моу. После только что прошедшей битвы я не знаю, Готов ли кто-нибудь бросить вызов Рифану, Гингитсу Хазуки? Соблазн свитка воскрешения высокого уровня все еще очень высок, и должны быть люди, готовые бросить ему вызов. Моу, говоря о вызовах, разве ты не собираешься бросить вызов Пакуре, которая занимает один ей место? Сейчас никто не хочет бросать вызов, почему бы тебе не подняться и не бросить вызов ей, Гингитсу Хазуки? КХМ, конечно, я брошу вызов, но еще есть время, не паникуй. Моу, ХМ, только не говори, что тебе страшно. Но Пакура ясно дала понять, что она пойдет в Киригакуре, чтобы создавать проблемы, разве ты не хочешь испытать ее силу, Гингитсу Хазуки? Честно говоря, мне также интересно узнать о силе пятого Кадзекаге Пакуры, поскольку она занимает первое место, будет ли она сильнее Рифана и Синджу Хаширамы, которые только что сражались. Пакура, моя сила намного меньше, чем у учителя Рифана, Сарутоби Хирузин. Сила Рифана даже выше, чем у Пакуры, так что этот рейтинг скоро будет изменен. Бог войны Рифан. Третий Хокаге, ты хочешь, чтобы я забрал награду своей ученицы, Пакура? А, учитель Рифан, вы можете оставить сообщение в золотом списке, Рифан. Ну, похоже, что после битвы у меня появилась такая возможность, Сарутоби Хирузин. КХМ, конечно, я не это имел в виду, я просто задал вопрос. Синджу Хаширама, здорово, что Рифан может говорить. У меня все еще есть много вопросов, которые я не задал тебе. Ты действительно не из моего клана, бог войны Рифан? Нет, я не имею никакого отношения к твоему клану, Синджу Табирама. Но ты можешь использовать стихию дерева, если ты не из клана Синджу, то как тебе это удалось, Рифан? Я могу использовать Шаринган, делает ли это меня членом клана Учиха, Синджу Хаширама? Рифан, тебе не стоит так шутить, как могли появиться стихия дерева и Шаринган в одном человеке, Рифан? Хотя я не имею никакого отношения к кланам Учиха и Синджу, но не считая меня, теоретически, стихия дерева и Шаринган все еще могут появиться у одного человека. По крайней мере, Учиха Мадара, который получил твои клетки, может использовать как техники дерева, так и Шаринган. Конечно, эти слова Рифан не произнесет в золотом списке. Гингитсу Хазуки. КХМ, Рифан, у меня есть вопрос. Твоя ученица планирует напасть на Шиноби Тумана. Ты поможешь ей? Увидев вопрос Гингитсу Хазуки, ниндзя Киригакури немедленно расширили глаза и нервно посмотрели на золотой список. После того, как они увидели силу Рифана, подобные вопросы окружают умы ниндзя Шиноби Тумана. Оставляя в стороне силу Пакуры, сила Рифана превосходит то, с чем могут справиться ниндзя Киригакури. Если Рифан захочет отомстить Шиноби Тумана, у них вряд ли будет возможность остановить его. Рифан, не волнуйся, обычно я не забочусь о проблемах своих учеников. Увидев сообщение Рифана, ниндзя Шиноби Тумана и Гингитсу Хазуки вздохнули с облегчением. Рифан, но, к сожалению, хотя Пакура не так хороша, как я, ее сила превосходит ту, которую я только что продемонстрировал. Итак, я думаю, что всем в Киригакуре стоит начинать молиться. Гингитсу Хазуки, ниндзя Шиноби Тумана, глава 24, оспаривание 1 Горанга, Киригакуре, здание Мизукаге. Здесь собралась группа руководителей Шиноби Тумана и элитных джонинов. Из-за сообщений от Пакура и Рифана, только что внесенных в золотой список, все были явно очень обеспокоены. Донг-донг. Старик легонько постукивал тростью по полу. В одно мгновение все в здании Мизукаге повернулись, чтобы посмотреть на старика. Ниндзя с уважением посмотрел на старика и сказал: «Старейшина Дан, у вас есть решение?» После слов ниндзя офисное здание превратилось в улья, и все с тревогой спрашивали старика, известного как Старший Дан. «Старейшина Дан, вы должны придумать способ. Четвертый Мизукаге только что скончался. Если Пакура действительно обладает силой, превосходящей силу Синджу Хаширамы, как сказал Рифан, мы вообще не сможем остановить Пакуру». «Да, старейшина Дан, четвертого Мизукаге здесь нет, вы – последняя опора деревни и единственный, на кого деревня может положиться. Стихия дерева первого Хокаге и Рифана, их силы еще более ужасны, чем хвостатые звери. Если Пакура действительно использует ниндзюцу, подобное истинные тысячи рук в Киригакуре, тогда нашей деревне придет конец». Ниндзя и старейшины говорили один за другим, надеясь, что старейшине Дану придет в голову какая-нибудь идея. Но на самом деле в глубине души они знали, что в такой ситуации даже старшему Дану было трудно принять правильное решение. Вздох в этой ситуации, даже если Рифан не поможет своей ученице, Ее сила – это определенно не то, с чем мы можем справиться. Старейшина Дан глубоко вздохнул. Хотя мне жаль это говорить, но в данный момент мы можем только отдать покури ниндзя шиноби тумана, которые напали на нее ранее, и надеяться, что это успокоит ее гнев. Услышав слова старейшины Дана, все присутствующие глубоко вздохнули. Старейшина Дан, второй Мизукаге сама, бросил вызов покури. Внезапно Теруми Мэй, которая тоже была в комнате, сказала, что второй Мизукаге сама собирается бросить ей вызов. Разве он не хотел подождать, пока другие люди бросят вызов и соберут кое-какие данные? Выхода нет. По прошествии такого периода времени никто не осмеливался бросить вызов Покуре. Глядя на битву между Рифаном и Синджу Хаширамой, люди, которых нет в списке, не осмеливаются бросать вызов. Если они умрут во время испытания, они действительно умрут, так что все ждут. У второго Мизукаге сама нет выхода, поэтому он бросил ей вызов. По крайней мере, второй Мизукаге сама есть в списке, и даже если он потерпит неудачу, он не умрет. Нет, второй Мизукаге сама уже мертв. Итак, второй Мизукаге сама может бросать вызов Покуре бесконечно, чтобы он мог добыть для нас много информации. Услышав предположение ниндзя, старейшина Дан покачал головой, поднял палец и указал на нижний правый угол золотого списка. Я не думаю, что это возможно. Хотя золотой список предусматривает, что все, кто есть в списке, будут исцелены, это происходит только тогда, когда они есть в списке. Как только человек выйдет из списка, исцеления больше не будет. Хотя второй Мизукаге сама уже мертвый, у него определенно есть те же ограничения. Возможно, за первую неудачу не будет никакой цены, но после второй неудачи даже душа может заплатить определенную цену. Или после второй неудачи он просто не сможет бросать вызов. Услышав слова старейшины Дана, ниндзя шиноби тумана вздохнули с сожалением. Очевидно, они также чувствовали, что в словах старейшины была доля правды. В любом случае, давайте сначала посмотрим на битву между вторым Мизукаге сама и Покурой. К тому времени будет еще не слишком поздно принять решение, сказала Теруми Мэй. Золотой список, поле для испытаний. Ты пятый Кадзекаге, ты выглядишь как простая юная девушка. Гингетсу Хазуки погладил свои усы, не сводя глаз с Покуры. Хотя его слова были несколько небрежны, Гингетсу Хазуки, в конце концов, второй Мизукаге. В тот момент, когда он столкнулся с Покурой, он понял, что женщина перед ним определенно не была простой. «Это твои последние слова?» Покура потерла запястье и подошла к нему. «У меня не так много времени, поэтому я хочу, чтобы эта битва закончилась как можно скорее. Эй, не торопись!» Гингетсу Хазуки сделал знак одной рукой и использовал технику призыва, чтобы призвать своего зверя. «Рифан сказал, что твоя сила больше той, которую он продемонстрировал. Интересно, сможешь ли ты удовлетворить любопытство этого старика?» Глава 25. Шокируя мир. Моу. Этот парень, он с самого начала планировал использовать призыв, чтобы использовать иллюзию Анаки. Я надеюсь, что второй Мизукаге сможет сделать Покуру серьезной, чтобы мы могли увидеть, на что она способна. Сарутоби Хирузин. Покура обладает силой стихии жара, но она не должна конкурировать со стихией дерева. Я не знаю, какой силой Рифан наделил Покуру. Синджу Табирама. Может быть, это запрещенная техника? По мнению Табирамы, чтобы превзойти силу стихии дерева, нужно использовать запрещенную технику. Эй, Тайдзюцу, которая только что использовал Рифан, очень мощная, возможно, он научил Покуру какому-то мощному Тайдзюцу. Синджу Хаширама. Я не знаю, но второй Мизукаге не должен заставить Покуру показать свои навыки. Если кто-то уровня Хаширамы будет сражаться с обычным ниндзя-каге, ему не нужно будет использовать всю свою силу. По его мнению, если Покура действительно обладает силой, превосходящей его самого, то у второго Мизукаге может не хватить силы, чтобы заставить Покуру использовать свои истинные способности. Скучная иллюзия. Покура холодно взглянул на фигуру Гингетсу Хазуки. С ее нынешними способностями, даже если она не открывает свой ринни-шаринган, она может видеть, что Гингетсу Хазуки использовал иллюзию, чтобы изменить свое положение и создать фантома вместе перед ней. Хотя против тебя мне не нужно использовать всю свою силу, но поскольку учитель Рифан сказал, что моя сила превосходит ту, которую он использовал только что, как его ученик, я не могу позволить моему учителю потерять авторитет. Сказав это, Покура закрыла глаза и медленно поднесла правую руку ко лбу. «О, значит, ты планируешь показать нам свои настоящие навыки? Это действительно волнующе. Подожди, а почему у тебя глаз на лбу? Нет, что, черт возьми, происходит с твоими глазами? Почему он похож на шаринган?» Глядя на глаз, который внезапно открылся на лбу Пакуры, глаза Гингетсу Хазуки расширились. Тем временем, внутри Луны, этот глаз, откуда у нее мог этот глаз, а Цуцуки Кагуя была крайне шокирована. Несмотря на то, что она была запечатана внутри Луны, золотой список проник сквозь печать и появился перед ней. Несмотря на то, что Цуцуки Кагуя по-прежнему была неподвижна, она знала, что может бросить вызов людям из списка. Однако, поскольку не было никакой награды, которая могла бы помочь ей избежать, она не бросала вызов лидерам рейтинга. Ела ли эта женщина плоды божественного древа? Нет, она не из клана Цуцуки. Как она вообще могла съесть плод божественного дерева? Может быть, мужчина, которого она называла своим учителем, что-то сделал. В этот момент Цуцуки Кагуя проявила сильный интерес к Пакуре и Рифану, особенно ко второму. Она не планировала принимать участие, но в этот момент ей в голову пришла идея бросить вызов Рифану или Пакуре. Подобно Кагуе и Гингетсу Хазуки, все, кто увидел Ринни Шаринган Пакуры в этот момент, были крайне удивлены. «Нагата, этот глаз, он похож на твой Ринниган. Что это?» Конан посмотрела на Нагата. «Извини, Конан, я не знаю». Нагата покачал головой. «Этот глаз похож на мой Ринниган и Шаринган клана Учиха. Возможно, этот глаз просто похож на мой и глаза клана Учиха. Или это еще один Кекки Гинкай?» Услышав слова Нагата, Конан кивнула. «Может быть, Коноха, отец, Пакура, член нашего клана?» Учиха Итачи с любопытством посмотрел на своего отца, Учиха Фугаку. «Невозможно!» Фугаку покачал головой. «Пакура из Сунагакури и не имеет никакого отношения к нам, клану Учиха. Более того, согласно записям, семья Учиха никогда не видела такого шарингана. Этот глаз, должно быть, просто похож на наши». Молодой Учиха Итачи кивнул. «Было неизвестно, что шаринган может эволюционировать в ринниган, поэтому не было никакого способа связать глаза Пакуры с шаринганом». С другой стороны, Учиха Мадара из подземного мира слегка прищурился, увидев глаза Пакуры. «Тамое, ринниган, эта женщина получила ринниган, отличный от моего, от мужчины по имени Рифан, только, почему он вырос на лбу?» Глава 26. Сокрушительное поражение. Сарутоби Хирузин. Рифан, поскольку ты учитель Пакуры, ты должен знать о ее глазе. Это ее Кекки Гинкай или Шаринган, который она получила от Учихи. Рифан. Третий Хокаге, ты просишь у меня информацию о моем ученике, Сарутоби Хирузин. Ты неправильно понял, Рифан. Просто глаза твоего ученика очень похожи на глаза клана Учиха в нашей деревне. Деревня Коноха и Сунагакури, союзники. Чтобы избежать ненужных недоразумений, я хочу выяснить всю историю. Рифан. Тебя беспокоит клан Учиха? Твои отношения с этим кланом не очень хороши, верно? Если ты хочешь узнать информацию о моей ученице, иди и брось ей вызов. Что касается твоего вопроса, у меня нет комментариев по этому поводу. Если ты думаешь, что глаза моего ученика были украдены у клана Учиха, ты можешь найти меня, и мы сможем поговорить об этом. Конечно, ты также можешь бросить мне вызов. Если ты сможешь победить меня, я, естественно, расскажу всю правду. Сарутоби Хирузин не производил на Рифан хорошего впечатления, и поэтому его слова были не слишком вежливы. Сарутоби Хирузин, можно сказать, самый темный из Хокаге. Возможно, он был хорошим в молодости, но со временем он совершил много уродливых вещей. За время его правления, без всякой причины погибло слишком много хороших ниндзя. Белый клык Конохи, яркий тому пример. Можно сказать, что Сарутоби Хирузин, более темный Каге, чем четвертый Казе Кагераса, который сделал Пакуру политической жертвой. Сарутоби Хирузин, давай забудем об этом, ты смог победить первого Хокаге, как я могу быть твоим противником? Рифан, это странно, разве ты не самый сильный Хокаге, ты должен быть сильнее Синджу Хаширамы, тогда почему ты говоришь, что не так хорош, как он? Увидев сообщение Рифана, лицо Сарутоби Хирузина почернело. После просмотра битвы между Рифаном и первым Хокаге дети Конохи уже начали сомневаться в его личности как сильнейшего Хокаге в истории. В конце концов, если Сарутоби Хирузин действительно так же силен, как Синджу Хаширама, у него должна была быть способность легко подавлять Девятихвостого, когда тот напал на деревню. И поскольку Сарутоби Хирузин этого не делал, весьма вероятно, что он не так силен, как первый Хокаге. Такая идея распространилась в сердцах жителей Конохи за короткий промежуток времени. Даже если бы Сарутоби Хирузин попытался остановить это, он был бессилен. И теперь, когда Рифан снова произнес такие слова, Хирузин действительно хотел бросить ему вызов и убить, чтобы заткнуть рот. В то же время диалог между Пакурой и Гингитсу Хазуки продолжался. «Эй, ты так и не сказала мне, что не так с твоими глазами. Глаз на лбу, только не говори мне, что в мире ниндзя есть кекки гинка и третьего глаза, но твой глаз немного похож на шеринган клана Учиха или на ринниган легендарного мудреца шести путей. Эй, почему бы тебе не сказать ход слова, хотя бы кивни головой». Гингитсу Хазуки поглаживал свою бороду и продолжал расспрашивать Пакуру, но он не видел ее явно нетерпеливого лица. «Я хотела дать тебе шанс напасть первым, но ты начинаешь меня раздражать, так что умри». Пакура открыла глаза и посмотрела на Гингитсу Хазуки. Шеринган у нее на лбу начал излучать странный красный свет. Бум! Внезапно по всей арене прокатилась мощная вибрация. «Эй, что происходит?» Из-за огромной чакры, которая вырвалась из тела Пакуры, иллюзия Хазуки была разрушена. Также стало видно его настоящее тело и лицо, полное беспомощности. «Кстати, у тебя есть выбор, ты хочешь сгореть в магме или быть заморожен во льду, или тебя лучше разрезать ветром и песком, или же ты желаешь раствориться в серной кислоте». После слов Пакуры чакра, которая пронизывала всю арену, стала еще больше. Это заставило Гингитсу Хазуки чувствовать, что он может взорваться в любой момент. «Не говори таких ужасных слов, я не хочу, чтобы меня убивали такими методами», — крикнул Хазуки и быстро бросился к Пакуре. Теперь, когда иллюзия была уничтожена, он был намерен использовать метод, который использовал на втором Цучикаге. «Давай посмотрим, правда ли то, что сказал Рифан», — подумал Хазуки в своем сердце. Однако, хотя его идея была хороша, у него не было средств ее продемонстрировать. В следующее мгновение нога Гингетсу Хазуки лишилась точки опоры и все его тело начало быстро падать. «Это, что, черт возьми, происходит?» Когда это место превратилось в магму, с жалобным криком тело Хазуки упало прямо в раскаленную лаву. Глядя на несчастное выражение лица Гингетсу Хазуки, Пакура тихо сказала: «Техника небесного управления пространством». Глава 27. Любопытство Кагуи, Анаки. Что это? Как поле вызова превратилось в кратер? Это настоящая магма, или это просто иллюзия? Сарутоби Хирузин. Это должна быть иллюзия, но, какого рода иллюзия позволит нам, посторонним, увидеть это? Синджу Табирама. Это не должно быть какой-то иллюзией, брат. Ты знаешь, что это такое? Синджу Хаширама. Даже если вы спросите меня, я не знаю. Однако, глядя на уровень чакры, который Пакура только что извергла, это не должно быть иллюзией. Возможно, магматическое поле было построено с помощью чакры, точно так же, как я построил лес, используя стихию дерева. Намика Дзимината. Может быть, это какое-то пространственное ниндзюцу. Пакура использовал его, чтобы привести второго Мизукаге в кратер. Синджу Табирама. Это невозможно. На поле вызова не должно быть кратера магмы. Муу. Хотя приятно видеть, что Гингитсу Хазуки упал в лаву и погиб ужасной смертью, но такого рода техника действительно слишком страшна. Анаки. Учитель, Пакура, кажется, только что прошептал что-то о технике небесного управления пространством. Вы что-нибудь знаете? Муу. Нет, я никогда о таком не слышал. Такого рода сила находится за пределами моего познания. Синджу Табирама. Сила комбинации двух типов чакры – это предел кекки гинкая. Комбинация трех типов чакры равно уничтожению родословной, поэтому я никогда не слышал об этой силе. Синджу Хаширама. У мира ниндзя все еще есть такой мощный кекки гинкай. Рифан, поскольку ты учитель Пакуры, можешь ли ты использовать такую силу? П.П. Они думали, что это новый кекки гинкай, поскольку не знают способностей Кагуи. Рифан, почему бы тебе не попробовать бросить мне вызов? Может быть, ты узнаешь, Хаширама. Синджу Хаширама. Ладно, забудь об этом, только сейчас я получил подсказку из золотого списка. Поскольку я больше не в ранге, если я брошу кому-то вызов и потерплю неудачу, я не буду иметь права бороться за награду. Так что сначала лучше бросить вызов другим. Увидев сообщение Синджу Хаширамы, все остальные в списке занервничали. Увидев силу Синджу Хаширамы, они не почувствовали, что смогут победить его. Если бы Синджу Хаширама бросил им вызов, их награда, несомненно, досталась бы ему. Те, кто планировал бросить вызов кому-то из списка, также немедленно прекратили свой план, когда увидели сообщение Синджуха Ширамы. Ранее Синджуха Ширама был 2 в рейтинге Каге, поэтому он не мог бросить вызов кому-либо ниже его рангом. Но сейчас все по-другому, Синджуха Ширама не имеет места, так что теперь он может бросить вызов любому из списка. Если вы сейчас бросите вызов кому-то, чтобы выиграть их награды, существует высокая вероятность столкнуться с вызовом первого Хокаге. Можно сказать, что до того, как Синджуха Ширама попадет в рейтинг, вероятность того, что кто-то бросит вызов Хокаге прошлых поколений, была намного меньше. То есть, моя сила, она действительно может использовать эту силу. А Цуцуки Кагуя внутри Луны был удивлен больше остальных, видя, что Пакура так легко использует силу технику небесного управления пространством. А Цуцуки Кагуя был почти уверена, что Пакура полностью овладел силой Ринни Шарингана. По этой причине ее все больше интересовали Пакура и Рифан. «Откуда у тебя эта сила, Пакура?» «Рифан, что ты дал Пакуре?» — прошептала Цуцуки Кагуя. Хотя у нее было предчувствие, она считала, что это невозможно, поэтому она хотела услышать правду от всех причастных, особенно от Рифана. Так что у нее уже была идея поговорить с Рифаном через вызов. Вызов Гингетсу Хадзуки провалился, победитель Пакура. Рейтинги остается неизменным. Проигравший, Гингетсу Хадзуки, может бросить вызов другим претендентам через 24 часа. Гингетсу Хадзуки, я все еще могу бросить вызов Пакуре, только зачем ждать 24 часа? После падения в магму Гингетсу Хадзуки вернулся в подземный мир. Изначально видя, что его не исключили из списка ниндзя Каге, как Синджуха Шираму, Гингетсу Хадзуки был втайне рад, что может преследовать Пакуру неограниченное количество раз. Но теперь, видя, что придется ждать 24 часа, Гингетсу Хадзуки был недоволен. «Моу, Хаэм, есть предел тому, что ты можешь сделать. После того, как ты только что увидел силу Пакуры, думаешь ли ты, что есть какой-то смысл бросать ей вызов? Или у тебя есть способность разгадать искусство, называемое техникой небесного управления пространством, Гингетсу Хадзуки?» Ты ведь знаешь, что у меня нет решения, Моу. Я убил тебя, как я могу не знать твои силы, и разве ты только что не видел, что Пакура летает в воздухе? Как ты думаешь, у тебя есть способ поймать ее, Гингетсу Хадзуки? Мудак, я бросаю тебе вызов, Моу. Давай не будем говорить, что у тебя нет возможности победить меня, к тому же тебе придется подождать до истечения 24 часов. Глава 28. Теруми Мэй готовится к следующему испытанию. Намика Зимината. Внезапно стало тихо, никто не хочет бросить мне вызов, Синджу Табирама. Четвертый Хокаге, ты действительно хочешь, чтобы кто-то бросил тебе вызов, Намика Зимината? Ахаха, извини, второй Хокаге, я просто слишком долго пробыл в подземном мире и хотел немного подвигаться. Синджу Табирама, я пробыл в подземном мире гораздо дольше тебя. Синджу Хаширама, никто не хочет делать вызов, поэтому позвольте мне снова это сделать, дайте посмотреть, кому же я должен бросить вызов. Увидев сообщение Хаширамы, все жители деревни Нисканахи были удивлены. В частности, третий Цучикаге Анаки и второй Цучикаге Моу, за исключением Сарутоби Хирузина из деревни Канаха, Рифана и его ученицы, занявших самые высокие места в списке. К счастью, не дожидаясь, пока Синджу Хаширама бросит вызов, Табирама положил конец идее Хаширамы бросить вызов тем, кто попал в золотой список. Синджу Табирама, остановись, брат, не занимайся оспариванием списка лучших. Если кто-то бросит нам вызов и победит, ты должен бросить вызов им в ответ. Синджу Хаширама, эх, мне обязательно ждать до конца. Синджу Табирама, в любом случае, осталось меньше 10 дней, а ты так долго пробыл в подземном мире. Ты не можешь просто дождаться конца, Синджу Хаширама. Это что же, ладно, фух, пока что безопасно. Анаки глубоко вздохнул и почувствовал себя намного спокойнее.